Когда корабль, на который он сел в Бриндизи, вскоре после восхода солнца вошел, наконец, в чистенькую, красивую гавань Родоса, Керзорс был вне себя от волнения. В эту ночь он не сомкнул глаз, вскочил с позаранку и смотрел, как величественно выступает остров из рассветной мглы, и солнце восходит над теплым морем. Пароход стал на якорь. Навстречу вышли лодки, спустили трап. Опершись на поручни, Хэмфри смотрел, как поднимаются по трапу врач, портовые чиновники и арабы посыльных из гостиницы. На борту он был единственный англичанин. Он сразу бросался в глаза. Какой-то человек, поднявшись на палубу, уверенно подошел к нему. «Вы мистер Керзерс?» «Да». Он хотел было улыбнуться и протянуть руку, но мгновенно заметил, что этот человек, хотя тоже англичанин, однако не джентльмен. И, оставаясь в высшей степени учтивым, невольно стал чуточку суховат. Конечно, он мне этого не сказал, но вся сценка представляется мне очень ясной, я могу уверенно ее описать. Ее милость надеется... Вы не в обиде, что она сама вас не встретила? Пароход-то прибывает рано, а до нашего дома больше часа езды. Ну, разумеется. Ее милость здорова? Да, спасибо. Ваши вещи сложены? Да. Вы мне покажите, где они, и я велю какому-нибудь малому перенести их в лодку. С таможней у вас хлопот не будет. Я это уладил... И сразу поедем. Вы позавтракали? Да, благодарю вас. По речи чувствовалось, что этот человек не очень образованный. Керзерсу неясно было, кто он такой. Не то чтобы он держался невежливо, но в его манере была некоторая бесцеремонность. Керзерс знал, что у Бетти здесь солидное имение. Возможно, это ее управляющий. Он, видимо, очень дельный. Отдавая распоряжение носильщикам, он свободно объяснялся по-гречески, а когда сели в лодку и гребцы попросили прибавки, он сказал что-то, от чего все засмеялись, пожали плечами и спорить не стали. Багаж Керзерса на таможне не досматривали. Его спутник обменялся с чиновниками рукопожатием, и оба вышли на залитую солнцем площадь, где стоял большой желтый автомобиль. «Вы сами поведете машину?» — спросил Керзерс. «Я шофер ее милости». «А, вот как... Я не знал. Он был одет не как шофер. Белые парусиновые брюки, сандалии на босу ногу, белая теннисная рубашка без галстука с распахнутым воротом и соломенная шляпа». Керзерс нахмурился. Напрасно Бетти позволяет шоферу садиться за руль в таком виде. Правда, ему пришлось подняться до рассвета, и, похоже, ехать до виллы будет жарко. Может быть, обычно он носит ливрею, он не маленького роста, хоть и ниже Керзерса, в том 1,82 м, но плечистый, крепко сбит, кажется коренастым. Не толстый, скорее упитанный, похоже, у него отличный аппетит, и ест он в свое удовольствие. Еще молод, лет 30-31, но уже очень плотный, и когда-нибудь станет просто тушей. А пока он отменный здоровяк. Широкое лицо покрыто темным загаром, вздернутый нос толстоват, выражение словно бы недовольное, светлые усики. Странно. Керзерсу показалось, будто он когда-то уже видел этого человека. «Давно вы служите ее милости?» «Да, можно сказать, порядком». Керзерс нахмурился чуть сильнее. Ему не очень нравилось, как разговаривает этот шофер. И почему-то не обращается к нему «сэр». Пожалуй, Бетти дает ему слишком много воли. Очень на нее похоже. не держать прислугу в строгости, но это большая ошибка. При случае надо будет ей намекнуть. Он встретился глазами с шофером. Никаких сомнений у того блеснула во взгляде веселая искорка. Непонятно почему. Херезерс не представлял, что в нем может показаться забавным. «Это, я полагаю, древний город крестоносцев?» — сухо сказал он, указывая на зубчатые крепостные стены. «Да. Ее милость вам покажет. В бойкое время у нас тут полно туристов». Керзерс хотел держаться приветливо. Он подумал, что можно, пожалуй, сесть рядом с шофером, а не отдельно позади, и уже собирался это предложить, но его не спросили. Шофер велел носильщикам сложить чемоданы Керзерса на заднее сиденье и, усаживаясь за руль, сказал: «Залезайте, поедем». Керзерс сел с ним рядом, и они покатили по белой дороге вдоль берега. Через несколько минут выехали из города. Ехали молча. Керзерс держался с подчеркнутым достоинством. Он чувствовал, что шофер склонен к фамильярному обращению и не желал дать ему для этого повод. Он льстил себя мыслью, что умеет заставить тех, кто ниже его, знать свое место. И втайне язвительно усмехнулся. Не придется долго ждать, чтобы этот шофер начал величать его сэром. Но утро было чудесное. Белая дорога бежала среди оливковых рощ. Порой проезжали мимо крестьянских домиков с белыми стенами и плоскими крышами. Это напоминало восток, будоражило воображение. А впереди ждала Бетти. Керзерс любил, а потому настроен был доброжелательно ко всем на свете. И, закуривая, решил из великодушия предложить сигарету и шоферу. В конце концов, Англия очень далеко, а не народы седые, времена теперь демократические. Шофер взял сигарету и остановил машину, чтобы закурить. «А табак вы захватили?» — вдруг спросил он. «Что захватил?» У шофера вытянулось лицо. «Ее милость посылала вам телеграмму. Просила захватить 2 фунта плеера. Я для того и уладил на таможне, чтобы ваш багаж не досматривали». «Я не получал никакой телеграммы». «Вот черт! Зачем, спрашивается, ее милости понадобился трубочный табак?» — надменно спросил Керзерс. Ему не понравилось восклицание шофера. Тот искоса глянул на него. Взгляд явно был дерзкий. И сказал коротко: «Нам тут его не достать». Он чуть ли не со злостью отшвырнул египетскую сигарету, которую дал ему Керзерс, и опять повел машину. Лицо у него стало угрюмое. Больше он не сказал ни слова. Керзерс решил, что напрасно пытался быть общительным. Остаток пути он не замечал шофера. Сидел с ледяным видом, который весьма успешно напускал на себя, когда какой-нибудь ничем не замечательный англичанин обращался к нему, секретарю британского посольства, за помощью. Некоторое время ехали в гору. И вот длинная невысокая ограда, распахнутые ворота. Шофер повернул в ворота. «Уже приехали?» — воскликнул Керзерс. «65 километров за 57 минут». Шофер вдруг улыбнулся, у него оказались прекрасные белые зубы. «Неплохо по этой дороге». Он пронзительно засигналил. Керзерс задохнулся от волнения. По неширокой дороге через оливковую рощу подъехали к низкому, расползшемуся вширь белому дому. В дверях стояла Бетти. Керзерс выскочил из машины и расцеловал ее в обе щеки. С минуты он не в силах был заговорить, но бессознательно отметил, что у входа вытянулись немолодой дворецкий в белых парусиновых брюках и два лакея в юбках в национальном греческом одеянии. Они выглядели щеголевато и живописно. Какую бы волю ни давала Бетти шоферу, в доме явно установлен был порядок, подобающий ее положению. Через прихожую, просторную, с выбеленными и звездкой стенами, и, как он смутно заметил на ходу, красиво обставленную, Бетти провела Керзерса в гостиную. Здесь тоже было просторно, низкий потолок, также выбелены стены, и Керзерс тотчас ощутил сочетание роскоши и уюта. «Прежде всего, подойдите, полюбуйтесь, какой отсюда вид», — сказала Бетти. «Прежде всего, я должен полюбоваться вами». Она была вся в белом. Руки, лицо и шея очень загорелые. Глаза, кажется, еще синее прежнего. И ослепительно белые зубы. Она замечательно выглядела. Элегантная, подтянутая. Волосы подвиты, ногти наманикюрены. А он было забеспокоился, вдруг при беззаботной жизни на этом романтическом острове она позволит себе распуститься. «Честное слово, Бетти, вам не дашь больше 18. В чем тут секрет?» «В счастье», — улыбнулась Бетти. Это больно кольнуло его. Он вовсе не жаждал увидеть ее очень уж счастливой. Он жаждал сам дать ей счастье. Но сейчас она непременно хотела вывести его на веранду. Туда вели из гостиной 5 стеклянных дверей, и от веранды спускался к морю поросший оливами косогор. А у подножия холма виднелась крохотная бухточка, и там стоял на якоре, отражаясь в безмятежно спокойной воде, белый кораблик. За углом веранды, на холме подальше, белели домики греческого селения, а еще дальше вставал громадный серый утес, увенчанный зубчатыми стенами средневекового замка. «Это одна из крепостей крестоносцев», — сказала Бетти. «Сегодня вечером я вас туда свезу». Да, вид был прелести несказанный. Просто дух захватывало. Все так мирно и, однако, полно странной живости. Пробуждает не желание созерцать, а стремление действовать. «Надеюсь, вы благополучно провезли табак?» Керзерс вздрогнул от неожиданности. «К сожалению, нет. Я не получил телеграмму. Но ведь я телеграфировала и в посольство, и в Эксельсиор. Я останавливался в Плазе. Какая досада. Альберт будет взбешен». «Кто это Альберт?» «Он вас привез. Все другие сорта ему не нравятся, а плеер здесь не достать». «Шофер?» Керзерс показал на поблескивающий внизу белый кораблик. «Это и есть яхта, про которую я наслышан?» «Да». Бетти купила когда-то большой каик. Велела поставить на нем добавочный мотор и принарядить, и странствовала на нем по греческим островам. К северу добиралась до самых Афин, к югу — до Александрии. «Если у вас найдется время, мы вас покатаем», — сказала Бетти. «Раз уж вы здесь, вам надо повидать Кос». «А кто управляет яхтой?» У меня, конечно, есть гребцы, но яхту водит чаще всего Альберт. Он большой мастер по части моторов и всякой механики. Керзер сам не знал, отчего ему стало как-то не по себе, когда она опять заговорила о шофере. Может быть, она чересчур полагается на этого Альберта. Большая ошибка — давать слуге слишком много воли. Знаете, мне почему-то кажется, что я уже где-то видел вашего шофера. Вот только не понимаю, где и когда. Бетти весело улыбнулась. Глаза блеснули так ей свойственным радостным оживлением, которое придавало выражению лица очаровательную непосредственность. Вы должны бы его помнить. Он был вторым лакеем в доме тети Луизы. Да, наверное, он тысячу раз отворял вам парадную дверь. Тетя Луиза была та самая тетушка, у которой Бетти жила до замужества. Так вот он кто. Наверное, я его видел, но не замечал. Как он здесь очутился? Приехал из нашего английского имения. Когда я вышла замуж, он захотел служить у меня, и я его взяла. Одно время он был у Джимми камердинером, а потом я отправила его обучаться механике, он без ума от автомобилей и, в конце концов, сделала его своим шофером. Не знаю, как бы я теперь без него обходилась. А вам не кажется, что это ошибка? Слишком зависеть от слуги. Не знаю. Никогда об этом не задумывалась. Бетти показала Керзерсу приготовленные для него комнаты. Он переоделся, и они пошли на берег. Там их ждала лодка. Они переправились к яхте и с борта искупались. Вода была теплая. Потом они полежали на палубе, позагорали. Яхта была просторная, удобная, роскошная. Бетти всю ее показала гостю. В машинном отделении они увидели Альберта. В замасленном комбинезоне он хлопотал у моторов. Руки черные, лицо перепачкано смазкой. «Что случилось, Альберт?» — спросила Бетти. Он встал, почтительно вытянулся перед ней. «Ничего худого, миледи. Просто гляжу, что да как». У Альберта только две страсти в жизни. Одна — автомобиль, другая — это яхта. Правда, Альберт? Она весело улыбнулась шоферу, и его довольно невыразительное лицо просияло. Блеснули прекрасные белые зубы. Чистая правда, миледи. Знаете, он даже ночует на яхте. Мы устроили для него на корме очень миленькую каюту. Керзерс легко свыкся со здешней жизнью. Бетти купила это имение у некоего турецкого паши, сосланного на Родос султаном Абдул-Хамидом, и пристроила к живописному дому еще одно крыло. А окружающую дом оливковую рощу превратила в причудливый сад. Вырастила розмарин, лаванду и златоцветник, выписала из Англии ракитник, насадила розы, которыми славится Родос. «Весной, — сказала она Керзерсу, — здесь сплошным ковром цветут анемоны». Она показывала свои владения, делилась планами и задуманными нововведениями, а ему все время было не по себе. «Вы говорите так, будто собираетесь остаться здесь на всю жизнь», — сказал он. «Очень возможно», — с улыбкой ответила Бетти. «Что за вздор? В ваши-то годы». «Мне уже под 40, милый друг», — беспечно ответила она. Удовольствию Кэрозерса оказалось, что повар у Бетти отменный, и приятно было по всем правилам приличия обедать с ней в великолепной столовой. Мебель итальянской работы радовала глаз. За столом прислуживали греки, величественный дворецкий и два красивых, живописно одетых лакея. Дом обставлен был с большим вкусом. В комнатах ничего лишнего, но каждая вещь превосходна. Бетти жила на широкую ногу. На завтра после приезда Кэрозерса к обеду явился губернатор острова с несколькими подчиненными, и тут она показала свое хозяйство во всем блеске. Губернатор вступил в дом между двумя рядами ливрейных лакеев, блистательных в своих накрахмаленных юбках, расшитых куртках и бархатных фесках. Чуть ли не почетный караул. Кэрозерсу эта пышность была по вкусу. Обед проходил очень весело. Бетти свободно болтала по-итальянски, Кэрозерс говорил безупречно. Молодые офицеры из свиты губернатора выглядели в своей форме заправскими франтами. Они были необычайно внимательны к Бетти, она отвечала им дружеской непринужденностью и слегка поддразнивала. После обеда завели граммофон, и она по очереди с ними танцевала. Когда гости отбыли, Кэрозерс спросил: «Видно, все они в вас безумно влюблены». «Не знаю. Иногда мне намекают, что неплохо бы заключить союз постоянно или не очень. Но ничуть не обижаются, когда я с благодарностью отвергаю предложение. Все это несерьезно. Молодые поклонники слишком зелены, а те, что постарше, толстые и лысые. Какие там чувства они не питали к Бетти, Кэрозерс ни минуты не верил, что она поставит себя в дурацкое положение ради какого-нибудь неродовитого итальянца. Но дня через два случилось нечто странное. Он был у себя. Переодевался к обеду. За дверью в коридоре послышался мужской голос. Кэрозерс не разобрал, что было сказано и на каком языке, но вдруг раздался смех Бетти. Она чудесно смеялась. Звонко, весело, как девчонка. Так радостно, беззаботно, так заразительно. Но с кем же это она? Разговаривая со слугами, так не смеются. Как-то очень интимно звучал этот смех. Может показаться странным, что Кэрозерс разобрал все это во взрыве смеха, но не следует забывать, что он человек весьма проницательный. Его рассказы отличаются как раз такими штришками. Через несколько минут они встретились на веранде, и, смешивая коктейль, он попробовал удовлетворить свое любопытство. «Над чем это вы сейчас так хохотали? У вас кто-то был?» Бетти посмотрела на него с неподдельным удивлением. «Нет». «Я думал, вас навестил кто-то из ваших молодых итальянских офицеров». «Нет». Конечно, годы не прошли для Бетти бесследно. Она была красива, но красотою зрелой женщины. Она всегда держалась уверенно, теперь в ней появилось спокойствие. Безмятежность стала такой же неотъемлемой частью ее красоты, как синие глаза и чистый лоб. Казалось, она живет в мире с целым светом. Рядом с нею можно было отдохнуть душой, как отдыхаешь, лежа среди олив и глядя на море цвета темного вина. Хоть она по-прежнему была весела и остроумна, теперь, очевидно, стала и присущая ей серьезность, о которой когда-то никто, кроме Кэрозерса, не подозревал. Никто уже не мог бы упрекнуть ее в ветренности. Невозможно было не заметить, что эта натура утонченная. Вернее, даже сказать, благородная. Черта редкая в современной женщине. И Кэрозерс подумал, что это какой-то атавизм. Бетти ему напоминала знатных дам XVIII века. Она всегда обладала чувством слова. В юности писала изящные музыкальные стихи. И когда она сказала, что взялась за солидный исторический роман, Кэрозерс принял это не столько с удивлением, сколько с любопытством. Она собирала материалы о пребывании на Родосе воинов святого Иоанна. Тут столько романтических приключений. Бетти повезла Кэрозерса в город, показала ему величавые крепостные стены. Вдвоем они бродили среди гордых, суровых зданий. Прошли по безмолвной улице крестоносцев, где прелестные каменные фасады и надменные гербы внятно говорили об ушедшем в прошлое рыцарстве. Тут Бетти его удивила. Оказалось, она купила один из старых домов и заботливо восстановила его былой величественный облик. Войдя в тесный внутренний дворик с высеченной в камне лестницей, посетитель попадал в далекое средневековье. В крохотном садике, обнесенном каменной оградой, росли розы, и среди них смоковница. Дом был невелик, таинственен и тих. Рыцари в старину достаточно долго соприкасались с Востоком, чтобы перенять восточные понятия об уединенности. Когда мне надоедает на вилле, я на 2-3 дня приезжаю сюда и устраиваю себе праздник. Иногда приятно отдохнуть от многолюди. Но не одна же вы здесь остаетесь. В сущности, одна.